слышится мне, тают слова, словно во сне. Не долетит, смолкнет в пути. Боже, прости, Боже, прости. Вот уж рассвет, грустью в лицо дышит новый сюжет. Жизнь для тебя пишет, прочь улетит, прожитых дней стая в новую высь вслед. Солнечных дней стая в новую высь.